Очень скоро деньги потекли к нам рекой. Баку не пришлось притворяться, будто он очень занят. Его стол был завален денежными переводами, чеками и ассигнациями. Люди ежедневно приходили в контору покупать акции. Акции большей частью были на незначительные суммы в 10, 25 и 50 долларов, а многие даже всего на 2 или 3 доллара. И вот несокрушимый лысый череп президента Эттербери сияет энтузиазмом и сомнительной репутацией, тогда как полковник Текумсе Пикинс, неотесанный, но достойный всяческого уважения крест с Дальнего Запада, поглощает такое количество яблок, что из мусорного ящика красного дерева, которое он называет своим столом, до полу свисает кожура. Как и предсказывал Эттербери, почти целых 3 месяца никто нас не беспокоил. Бак без проволочек превращал в наличные все поступавшие в контору кредитные билеты и держал деньги в сейфе неподалеку от конторы. Он никогда не питал особого доверия к банкам. Мы регулярно выплачивали проценты на проданные акции, так что ни у кого не было ни малейшего повода для жалоб. У нас накопилось уже около 50 тысяч наличными, и мы все трое вели роскошную жизнь. Не дать не взять боксеры на отдых. В одно прекрасное утро, когда мы с Баком, гладкие и лоснящиеся после плотного завтрака, неторопливо входили в контору, навстречу нам выскочил какой-то развязный востроглазый субъект с трубкой в зубах. Эттербери мы нашли в таком виде, словно он попал под проливной дождь в 2 милях от дома. «Вы знаете этого человека?» — спрашивает он. «Мы отвечаем, что не знаем». «Я его тоже не знаю», — говорит Эттербери, вытирая пот со лба. «Но я готов поставить столько золотых облигаций, сколько надо для оклейки камеры в гробнице, что он репортер». «Что ему тут понадобилось?» — спрашивает Бак. «Информация», — отвечает наш президент. «Сказал, что хочет купить акции. Задал мне 999 вопросов, из которых каждый попал примехонько в самое больное место. Я уверен, что он из газеты. Меня не проведешь. Оборванец, глаз как бурав, курит жевательный табак, на воротнике перхоть, знает больше, чем Джон Пирпон, Морган и Шекспир вместе взятые. Провалиться мне на этом месте, если он не репортер. На детективов и почтовых инспекторов мне наплевать. Я беседую с ними 7 минут, после чего продаю им акции. Но эти репортеры способны высосать весь крахмал из моего воротничка. Ребята, я предлагаю объявить дивиденд и скрыться. На то указывают знаки зодиака». Мы с Баком кое-как успокоили Эттербери, и он перестал потеть и суетиться. Нам казалось, что этот субъект нисколько не похож на репортера. Встретив вас, репортер тотчас вытащит блокнот и огрызок карандаша, расскажет вам старый анекдот и начнет клянчить на выпивку. Однако Эттербери весь день нервничал и дрожал.